Старушке стало тепло. Чего ж поесть? Хотелось ей открыть баночку ветчинки зарубежной, ветеранской, желеем залитой, тем более, что мясо ей Димка-регент, детский врач, велел есть для давления, чтобы выше набиралось. Да ведь какая в пяток ветчина! В пятницу лучше на рыбе ехать. Она встала на колени, раскрыла обшарпанный кухонный шкафчик, который был в старушке за стол. Банок внутри стояло много, да все не то. Икра кабачковая, икра баклажановая, сгущенка, шпроты, да и колбаска кооперативная по 11 рублей, полежка залежалась. Рыбы в шкафчике не было. Вера Ивановна подвигала банки. Неужто всю сожрали? Выходит, всю? А нет, вот икра минтай. С чайком пойдет за милую душу. Скользкая и зуб не надо. Вера Ивановна отрезала ломоть хлеба. Корки обломила, намазала икрой. Поспел чайник. Она кинула в чашку четверть ложечки бразильского в катышках растворимого кофе. Тоже для давления. И туда же свежей заварки со слоном. Шур тем временем уже поела и долизывала блюдце из-под молока, чем растрогала Веру Ивановну. «Еще попей молочка». Но Шура демонстративно отсела подальше от стола. Вера Ивановна выждала и, как бы не заинтересованно, напомнила. «А чего ж помянуть-то не помянула? Отсела ровно гостья. Помяни, раз покушала». Шура не реагировала, прикрываясь глухотой. Вера Ивановна усилила голос. «Слышь, чего говорю-то, Шура? Помяни давай». Шура нехотя встала, повернулась к иконам, замерла. «Ну, чего стоишь попусту?» Вера Ивановна слегка ткнула нищенку в спину. «Чего молчишь?» Шура повернула к старости сморщенное в злобе лицо, забурчала под нос что-то грубое, вроде как даже по матери. «Ишь ты!» — ухмыльнулась Вера Ивановна. «Дуется, как пузырь дождевой. Ну-ка мне!» Шура повернулась к иконам. «Помяни, Господи, усопшую Акулину, вечная память, вечный покой!» Это про мать Веры Ивановны. «Помяни, Господи, усопшего Ивана, вечная память, вечный покой!» Про отца. «Помяни, Господи, убившего Иоанна!» «Не убившего, убиенного! Сколько раз говорено!» «Убиенного Иоанна, вечная память, вечный покой! Все!» Не оборачиваясь к ненавистной хозяйке, проворчала Шура. «Помянула!» Рукавом офицерского кителя Вера Ивановна смахнула слезу с глаз, которая всегда выползала на словах убившего Иоанна, потому что то был ее сын Ваня, разбившийся несколько лет назад по пьяному делу на грузовике в день своего 50-летия. После похорон она уже напостоянно переселилась в церковь. «Ивановна!» — послышалась за дверью. «Катя, телефонистка!» Заместительница Веры Ивановны прибыла для помощи печь просфоры. «Шура, иди в трапезную», — засуетилась Вера Ивановна. «Катерина вон приехала, мешать нам будешь». «Все гонят, гонят», — заныла Шура, собирая манатки в узелок. «Никакого спокою, повешаюсь, а там, как знаете, три поклона и повешаюсь, и сами тогда разбирайтесь». Шура, набычившись, головой вперед подалась осторожке, чуть не сбив с ног входящую Катю. «Шурка, ты прям как гончая стала!» — усмехнулась та, стягивая телогрейку. «А я, дура, таблетка от головы нажралась. Да не тех сослепу, все тело разнесло. Распухла, как квашня. Думал, не встану. Аллергия вдарила». Она перекрестилась и поцеловала Веру Ивановну. «Тесто-то как? Готово!» Катя достала с печки фанерный круг, переложенный от грязи старыми газетами, положила его на стол, уставилась в старую газету, шевеля про себя губами. Вера Ивановна принесла печатки, завернутые в чистые тряпицы. Печатки были с незапамятных времен. Металл истончился, из краев был как фольга конфетная. «Чего ты там вычерпала? Паренька германского отпустили, помнишь? На Красную площадь залетел. Куда ему в Сибири сидеть? Чахлый весь. Его по телевизору показывали. Прыщеватенький такой. Мамка к нему еще на суд приехала. Паршивенький немчонок. Помнишь, у нас в деревне какие стояли? Один к одному, один к одному». Катя содрала газету и потрусила над фанерным кругом мукой. «А Тонь-то Клюбакина, слышь, Вер, померла? В огороде ковырялась и башкой в гряду. Удар зарезал. Привезти должны». «Пускай везут», — сдержанно кивнула Вера Ивановна. «Она свое погуляла. И с тем, и с этим. Даже Петрова не обошла, невзирая, что старик». «А ты не ревнуй», — выкладывай тесто, — рассудительно сказала Катя. «Чего тебе Петров? Петров вон сколько пользы принес. Вся церковь по сей день на нем». Вера Ивановна вдруг застыла. «Старая кокура! Храм-то не топлен! Из башки вон!» «Тоже мне ктитор!» — покачала головой Катя. «Котлы топишь, пола моешь. Тем ли церковный староста заниматься должен?» Вера Ивановна отряхнула руки от мучного налипа и побежала в котельную, глубокий подвал под правым пределом церкви. Оба котла выстали. Да как им и не выстать, если два дня не топлено? Вера Ивановна проковыряла шуровкой колосники от угольного спека, вычистила, поддувала, запалила масляную рвань, сверху положила чурочек и угольку помельче, чтобы схватилось. От возни снова застучала в голове, она присела перевести дух. Сверху с поленницы, не выдержав угарной вони, мягко шлепнулась старуха Машка и, мяукнув, полезла из котельной вверх по обитому кровельным железом желобу для подачи угля. Крутые ступеньки, ведущие в котельную, ей были уже не под силу. «А весной еще по ступенькам прыгала», — подумала Вера Ивановна, наблюдая, как Машка с трудом выбирается по скользкому железу. «Ей не под силу, а мне каково? Зима на носу, кто храм топить будет? Размерзнут трубы, котлы встанут, роспись в храме попадает. Думать страшно. А ведь когда гнал батюшка Левку Кочегара, не думал. Выгнал из глаз долой. Кто теперь в котельную управляться будет? Воду носить, дрова? Главное, еврей ему Левка. А он и еврей-то всего на четвертушку, если на то пошло. А хоть бы и целиком еврей, что с того? И Иисус-то наш Христос кем был? Русским, что ли?